Разве что у нее был помощник, который... У Венке-Бенке не было никаких помощников, она одиночка. Она убивает, чтобы почувствовать, что она жива, чтобы проверить свои силы, чтобы расти, чтобы показать, насколько она умная, насколько непревзойденная. «Ты определись», — ворчливо произнес Ингвар. «Если она была во Франции, она не могла их убить? О чем ты, в конце концов, говоришь? Конечно, ее там не было». Она каким-то образом умудрялась приезжать и уезжать. «Мы можем размышлять, как ей это удалось». Мы можем теоретизировать и реконструировать события. Единственное, что можно сказать с уверенностью, это что мы никогда ничего не узнаем наверняка. «Я не понимаю, как ты можешь это утверждать?» — сказал он, обнимая ее. «Почему ты такая уверенная?» «Ингвар», — перебила она и посмотрела ему в лицо. Глаза были такие ясные. Кожа на лице чистая и гладкая, широкий рот чуть приоткрыт. Она чувствовала запах его дыхания, красное вино и немного чеснока, потрогала пальцем глубокую ямочку у него на подбородке. «Я никогда не говорила тебе этого раньше», — вздохнула она. «И, надеюсь, мне никогда больше не представится случай это сказать. Я профайлер. Уоррен любил говорить, что это у меня в генах, что я никогда не смогу разучиться это делать». Она тихо засмеялась и провела пальцем по его губам. «Все эти годы я пыталась об этом забыть. Ты помнишь, какой строптивой я была той весной 4 года назад? Когда похищали детей, ты хотел...» Она больше не шептала. Он осторожно укусил ее за подушечку пальца. «Я сосредоточиваюсь на своих исследованиях, погружаюсь в них полностью. У меня было столько дел с Кристианой, и...» «Потом появился ты. Началась наша жизнь здесь, с тобой и Рагнхиль, и мне не нужно ничего другого. Как ты думаешь, почему я все-таки просиживала здесь ночь за ночью и работала над делом об убийстве, к которому я... по большому счету, не имею ни малейшего отношения, потому что не могла иначе», — сказал он, не отрывая взгляд от ее лица. «Да, я не могу иначе», — кивнула она. «И я говорю тебе теперь, потому что вынуждена это сказать, Венке-Бенке выиграла. За все эти недели вы не нашли ни одного, ни единого следа, который бы она оставила, никакого. Она не хотела быть пойманной, она хотела, чтобы ее заметили, но не поймали. И все-таки мне придется попробовать». Слова Ингвара прозвучали как вопрос, будто ему нужно было ее разрешение. «Да, ты должен будешь попробовать. Ты тоже не можешь иначе. И твоя единственная надежда — доказать, что она была на месте преступления, доказать, что ее не было во Франции». «У тебя никогда не получится», — подумала она, но не стала повторять слух. Ингер Йоханне допила вино и сказала: «Дети не могут здесь оставаться. У Венке-Бенке по-прежнему остается еще одно дело. Мы должны перевести детей». И она пошла звонить матери, хотя была уже почти полночь. «То есть ты считаешь, — сказал начальник Крипас, ковыряя в ухе мизинцем, — что норвежская криминальная полиция должна перевернуть все расследование с ног на голову из-за исчезнувшей книги и пуговицы? Пуговицы? Значка!» — поправил Ингвар. Главный полицейский страдал ожирением. Живот нависал над брюками, как мешок муки. Рубашка на пупке разошлась. Во время отчетов Ларса Киркеланда и Ингвара Стюба он молчал. Хотя все остальные участники этого маленького собрания обсуждали дело больше получаса, он не произнес ни слова. Его выдавало только то, что короткие толстые пальцы нетерпеливо стучали по столу каждый раз, когда кто-то говорил дольше 20 секунд. Теперь все его подбородки зашевелились под влиянием чувств. Он с трудом поднялся и подошел к доске, на которой на листе бумаги под чертой с тремя датами убийств красным было написано имя Венке-Бенке. Он остановился и несколько раз шмыгнул носом. Ингвар не понял, то ли начальник...